Елену слегка передернуло от такой бесцеремонности. Пришла отвоевывать Митю, и еще напрашивается на угощение. Как эта молодежь цинична! Может быть, еще шампанское с ней распивать? Ей захотелось, в свою очередь, сказать девице какую-нибудь колкость, и она постаралась это сделать. «Так это вы устроили в Митиной комнате небольшой бой посуды?» Вита отреагировала мгновенно, как будто готовилась к этому вопросу. «А вы там тоже были? Все видели?» «Очень кстати. Наверное, помогли Димочке убирать осколки? Или Димочка этим сам занимался? Пожалел ваши нежные ручки?» — Вам ведь нельзя, вы благородная дама, аристократка, и вдруг с веником. Вита нервно засмеялась. — Нет, правда, расскажите, как это было. Димочка, наверное, ужасно расстроился из-за сервиза. Елена просто задохнулась от такой наглости и попыталась придумать что-нибудь едкое, язвительное, чтобы поставить эту нахалку на место. Но это что-нибудь никак не придумывалось. Тем временем инициатива неуклонно переходила в руки незваной гости. «Не бойтесь», — проговорила она умильным голоском, — «можете смело вести меня на кухню или даже в гостиную и угощать чаем. Сегодня я не собираюсь бить посуду. У меня совершенно иное настроение, я вам объясню, почему. Ваш сервиз 17 века в полной безопасности. И фамильное серебро тоже не пострадает». И она, не дожидаясь приглашения, проследовала прямо на кухню, туда, где продолжал надрываться чайник. Сняла его с плиты, поставила на решетку и уселась на табурет, положив ногу на ногу. Снова Елена обратила внимание на странное несоответствие одежды гости, ее возрасту и эффектной внешности. И это продолжало беспокоить более, чем ее саркастическая манера говорить и нахальство. — Что ж вы так растерялись, Елена Юрьевна? — спросила Вита. — Заварите чай, а то кипяток остынет. Ополосните заварничек, насыпьте чай, пропарьте под крышечкой, залейте на 2/3 кипятком. Мне ли вас учить? Я люблю крепкий, между прочим. Знаете, как готовить крепкий чай? Помните, есть такой анекдот про старого еврея, который лучше всех умел заваривать чай. Так вот, он перед смертью поделился своим секретом с родственниками и близкими. Евреи, не жалейте заварки! Вита продолжала болтать. Елена, все еще в состоянии ступора, машинально исполнила ее указания, не жалея, засыпала заварку, залила кипятком. Потом стала соображать, что же, собственно, происходит. Нервно отставила заварной чайник. «Вита!» — заговорила она, стараясь, чтобы получилось как можно тверже. «Я ведь понимаю, что вы не на чашку чая пришли ко мне. Так зачем же эта комедия?» «Неужели вам жалко чая?» — протянула Вита. «Я в следующий раз со своей заваркой приду, если так. Хочу чаю. Имейте в виду, Елена Юрьевна, что мне нельзя ни в чем отказывать, а то мыши в квартире заведутся». «Мыши? Какие мыши?» — остолбенела Елена. «Ну как же, Елена Юрьевна, разве не знаете? Примета такая есть!» — насмешливо проговорила Вита. Елена опустилась на табурет, сложила на коленях руки и, широко раскрыв глаза, смотрела на Виту. Ей вдруг стало понятно странность ее туалета. — Вы ждете ребенка? — спросила она почему-то шепотом. — Да? А что же в этом плохого? — громко, почти весело отвечала Вита. — Это же прекрасно — ждать ребенка, правда? Вам-то это наверняка известно. Ваши дети уже, наверное, взрослые. Вылетели из родного гнездышка? Елена молчала. Странная боль вдруг поселилась в ней. Нестерпимой резью отозвалась в глазах, переместилась ко лбу, тупой тяжестью повисла в затылке, а Вита продолжала весело добивать ее. — А чего вы так переживаете, Елена Юрьевна? Это же моя личная проблема, не ваша. Вы слышали, как это теперь называется? Залет. Наверное, во времена вашей молодости не употребляли такого вульгарного жаргона, хотя залеты тоже встречались, а? Нет-нет, не подумайте ничего плохого, я не вас имею в виду. С вами такого, конечно же, не могло произойти. Вы серьезные женщины и, наверное, были серьезной, благоразумной девушкой. А я неблагоразумная. Вот и не убереглись мы с Димочкой. Она сделала паузу. Елена застыла на табурете, как подобие сидящей гипсовой статуи. «Что же вас так удивило?» — резвилась Вита. «Ах, да! Мне надо было начать с того, что ребенок от Димочки. А вы разве сами не догадались? Он вам ничего обо мне не рассказывал?» «Ну, конечно! Он не посвящает клиентов в свои личные дела. Узнаю Димочку». Она сделала глубокий вдох, как будто собиралась нырнуть под воду. А может быть, он сам об этом не догадывается? Бедный Димочка так увлекся чужой родословной, что забыл о своей, надо же! Ездит где-то по делам и ни о чем не подозревает. Но вы не беспокойтесь, Елена Юрьевна, умоляю вас, не надо! — Я и не беспокоюсь, — проговорила Елена омертвевшими губами. — Что вы? Я по глазам вижу, что беспокоитесь. Я же знаю, что у вас чуткое, отзывчивое сердце. Но не тревожьтесь, прошу вас. Он одумается. Видите ли, Димочка при его пиетете к чужим родословным рано или поздно задумается о продолжении своего рода, о том, чтобы передать свое имя. Он вспомнит обо мне. Да ведь это было бы вообще бесчеловечно. Забыть о существовании собственного ребенка, о его матери? Вы со мной согласны, Елена Юрьевна? Разве вы поступили бы так с собственными детьми? — У меня нет детей, — мертвым голосом произнесла Елена. — Ох, извините, — прищурила Вита глаза. — Но, знаете ли, вам и в этом случае легче понять меня как женщине-женщину. Что мне с ним делать? С сыном нашего Димочки? Без отца, без поддержки? Нет, это будет просто бесчеловечно, если он нас бросит. Я так надеюсь, Елена Юрьевна, на вашу поддержку, влияние. Вы ведь мне поможете, правда? А вы вот что, вы ему намекните, что откажетесь от его услуг, если он не вернется к матери своего ребенка, хорошо? Кажется, чай уже заварился, Елена Юрьевна. Что вам нужно от меня? Слабо проговорила Елена. Вы хотите, чтобы Митя вернулся к вам? Забирайте его. Разве я держу? А если он меня не послушается? Вы хотите, чтобы я его прогнала? Хорошо. Только поймите и вы меня. Мне нужны силы, чтобы решиться на это. Силы и время. Несколько дней после того, как он вернется. — Не совсем понимаю, — пожала плечами Вита. — Извините, мне как-то чужды сантименты. Но если вы так хотите, что ж, подержите его при себе несколько дней. Она поднялась. «Чай, как я понимаю, мы пить не будем», — спросила она с сожалением. «А пахнет так хорошо. Жалко. Но я понимаю, вам тяжело говорить со мной, выслушивать мою болтовню. Я не в обиде, поверьте». «А вы к нам приходите, Елена Юрьевна, на чаек. Поболтаем?» Она подержала ее неподвижную холодную руку и выскользнула за дверь. Чай казался остывшим, безвкусным и лишенным аромата. Елена отставила недопитую чашку, потянулась к шкафчику, налила себе полную рюмку коньяку, выпила. Глубоко вздохнула, налила еще полрюмки. С облегчением почувствовала, как уходит тяжелая свинцовая боль в затылке. Уходит вместе со слезами. Да, можно было предвидеть, что такое произойдет. Внезапно обрушится, как снег на голову, но чтобы при этом замаячило третье заинтересованное лицо — ребенок, и в отсутствие Дмитрия даже поплакать на плече не у кого. Эта разбитная девица, так бесцеремонно вторгшаяся в ее жизнь. Она почувствовала горькую, почти детскую обиду на Дмитрия. Неужели он встречался с Витой уже после их знакомства? Даже невозможно вообразить это после их близости. Могло ли так быть? Она вспомнила его прощальный взгляд, его горячие губы. Что ж, возможно, он и не обманывал ее. Легко понять причины, по которым он никогда не говорил о Вите. Она ведь тоже почти ничего не рассказывала ему о своих прежних мужчинах. Очень возможно, он не догадывался о том, что сейчас сообщила ему Вита. Но как поведет себя, когда узнает? И кто должен ему первое рассказать, она или Вита? Как унизительно и больно представить, что для него это будет ситуация, в которой нужно выбирать. Что он скажет ей, Елене? Будет каяться, просить прощения, оправдываться. И все это для того, чтобы уйти, уйти навсегда к своему ребенку и его матери. Нет, это ужасно даже вообразить себе. Этого не может быть. Никогда она не смирится с ролью брошенной женщины. Ни за что. Вита права, она сама должна оставить его. Уйти под каким-нибудь предлогом. Они потом сами разберутся. Объясняться между собой. Она придумает, как объяснить ему свое решение, чтобы не унизить себя и причинить ему как можно меньше боли. Коньяк подбодрил ее, укрепил в принятом решении. Одному она пока никак не находила объяснения. Зачем попросила у этой девицы отсрочку? Кто она такая, чтобы ее о чем-то просить? Разве не сама Елена принимает решение? И еще. Зачем ей самой эта отсрочка? Неужели ей виделся в ней отдаленный, неясный проблеск надежды? Каким-то образом это неясное ожидание связывалось с их будущей поездкой в Липень. Ее как будто звало что-то в этот городок с теплым летним именем. И она знала, что одна она туда не поедет. Пусть это будет последняя их с Дмитрием поездка. Лучше всего, если бы истина открылась ему по возвращении. Она засыпала с этим названием на губах. Липень. Ей приснилась ровная озерная гладь, острый нос лодки, лавирующий между зарослей белых лилий и рогалиста. Тихий всплеск весла, разговор двоих, мужчины и женщины в лодке. Все это было как будто не с нею и не теперь. Но слова, прозвучавшие над озером, как будто касались и ее, решали ее судьбу. Серебряное тело леща, вдруг взвившееся над озерной гладью. Тонкая рука с голубым браслетом, сорвавшая лилию, белая шляпка, упавшая с чьей-то головы и заколыхавшаяся на волнах. Все это был Липень. Она проснется и, забыв этот сон, заплачет. И вместе со слезами уйдет горечь тяжелого вечера. Останется одно — ее стремление в Липень. Звонок застал ее в ванной. Она промчалась к телефону голая, с махровой простыней в руках, оставляя на линолеуме влажный след. Как будто по квартире пробежала русалка. Весь день телефон молчал. Впрочем, она уже не ждала ниоткуда звонков. Стоя под струей воды, она яростно терзала свое тело жесткой губкой, как будто хотела избавиться от оболочки апатии, лени, которая невидимо обволакивала ее тело, в то время как душа предавалась скорби. Она попробовала контрастный душ. Ледяная и горячая вода по очереди омывали ее расслабленное тело. Звонок прозвенел, как эхо иного ушедшего мира. Его голос звучал, будто из прошлого. «Милая, я хочу сообщить тебе, что я вернулся». «Очень рада. Мама и папа здоровы, слава богу. Они просто смертельно соскучились по своему единственному сыну. В их новых семьях что-то не ладится, и оба страдают ностальгией по прошлому. И по сыну, который для них самое дорогое в этом прошлом. Они тебе обрадовались? Еще как! Удивились, как я вырос, возмужал. Мама беспокоилась, хорошо ли я питаюсь, кто мне готовит. Папа очень серьезно предупреждал о печальных последствиях увлечения алкоголем и никотином. О женщинах речь не шла. Видимо, подразумевалось, что на эту тему говорить еще рановато. Но в целом я приобрел массу полезной информации. Рада за тебя. Жаль все же, что они не предупредили тебя насчет женщин. Как опасно заводить романы в твоем юном возрасте. Она старалась шутить, хотя ей хотелось заплакать навзрыд, прямо в телефонную трубку, чтобы он услышал. Силясь преодолеть это желание, зажав трубку между плечом и ухом, принялась яростно растирать себя махровой простыней. «Я не думаю, что роман испортит меня», — беззаботно проговорил он и добавил, «если этот роман наш с тобой». «Кто знает», — отозвалась она. В зеркале отразилась ее стройная, нетронутая загаром тело. По бедрам продолжали стекать струйки воды. Простыня, вобравшая влагу с живота, ягодиц соскользнула на пол, и она снова сама себе показалась русалкой. Очевидно, и он ощутил в ней нечто русалочье, загадочное, недоговоренное. Исчез бодрый тон, которым он начал разговор. Появилась растерянность. Он спросил, «Что с тобой?» «А что со мной? Мне показалось, что ты какая-то не такая». «Почему ты так подумал?» «Ну, не знаю. Мало говоришь. И вообще, у тебя все в порядке?» «У меня все в порядке». «Почему же тогда?» Она сама чувствовала, что своей манерой говорить выдает себя. Нет, нельзя, чтобы сегодня он что-то заподозрил. Пусть все выяснится после. — Извини меня, — проговорила Елена. — Я действительно странно веду себя, наверное. Дело в том, что без тебя я оказалась как на необитаемом острове. — В каком смысле? — Отрезанной от всего остального мира. Но это прекрасно, что ты, наконец, вернулся, милый. Я устала ждать тебя. Устала быть Робинзоном. Вот так. Быть нежной, предупредительной с ним. Как преданная, верная лишь ему любовница. И как мать. Спасибо, милый Робинзон. Теперь я могу тебе сказать, что собираюсь увести тебя с твоего необитаемого острова. На край света? Ближе. Пока что в Липень. Я уже взял билеты на завтра, прямо на вокзале. Не будем откладывать, пока погода не испортилась. Надо приехать туда именно сейчас, когда зацветают лилии, и рыба клюет на шелковицу. Ты любишь ловить рыбу? — Да, наверное, — неуверенно ответила она, — но боюсь червяков. Шелковица не червяк. Это нежная, тонкая озерная водоросль. В это время у плотвы начинается вегетарианский сезон. Ты взял билеты и даже не предупредил меня? Перед выходными туда будет не пробиться. Масса отдыхающих. Сама понимаешь, такое озеро. Так мы едем? Да, она поедет. Когда они обо всем договорились, она подняла упавшую простыню и принялась медленно растирать бедра, голени, с удовольствием ощущая упругую шелковистую кожу. Да, это несказанно приятнее, чем чешуя на русалочьем хвосте. Она вспомнила, как еще в пору девичества, интересовалась, каким образом русалки занимаются любовью с очарованными ими мужчинами, не мешает ли при этом хвост. И что ощущает мужчина, соприкасаясь с чешуйчатой холодной плотью? «Эх, Елена, Елена, когда же ты повзрослеешь?» Задала она себе тот же самый вопрос, который не раз твердила при встречах мама. Думать о сексуальной жизни русалок, голой вертеться перед зеркалом, созерцая свои неувядающие, так ли, прелести? Она и девушкой проделывала такое после душа, но без всяких грешных мыслей, просто радовалась своей юности. Теперь же ей представилось, что женское тело, как медленно созревающий плод, и женская нагота оправдывает себя тогда, когда даришь, подносишь этот плод мужчине, тому единственному, кого по-настоящему любишь, для кого этот плод, собственно, и выращивался всю жизнь. Скорее всего, Митя и был тем единственным мужчиной, кому судьба предназначила плод ее тела. Но по своему коварству она же судьба и отберет у него подарок. Но не теперь, после Липеня. Она еще не знала, как дарит себя женщина любимому человеку в последний раз. Она узнает это в Липине. Пусть он примет ее, не зная, что это в последний раз. Горечь и боль их последнего соития останутся ей. Его же потеря не будет столь печальна. «Прощай», — сказала она своему телу и поплотнее завернулась в купальный халат с вышитыми на нем цветами померанца.